Стой! Именем закона? А как зовут закон? Откуда мне знать? А почему мы его преследуем? Потому что он убегает. Дубинс был стражником всего несколько дней, но уже успел понять один важный и основополагающий факт. Пройти по улице, не нарушив тот или иной закон, невозможно. В распоряжении стражника, решившего провести с каким-нибудь гражданином увлекательную беседу, предоставлен целый мешок потенциальных обвинений, начиная с непреднамеренного околачивания груш и заканчивая неумышленным оскорблением чьей-либо извращенной нравственности, будучи существом не того цвета, формы, вида, пола. На мгновение ему в голову пришла мысль, что любого человека, не бросившегося на утек при виде мчащегося на него с огромной скоростью детрита, можно обвинить в нарушении акта о смертельной глупости от 1581 года. Но сейчас не было времени раздумывать над этим, кто-то убегал, а они догоняли. Они догоняли, потому что он убегал, а он убегал, потому что они догоняли.